Сергею Эфрону. Есть такие голоса, что смолкаешь им не вторя, что предвидишь чудеса, есть огромные глаза цвета моря. Вот он встал перед тобой, посмотри на лоб и брови и сравни его с собой, то усталость голубой ветхой крови. Торжествует синева каждой благородной веной, жест царевича и льва повторяют кружева белой пеной. Вашего полка драгун, декабристы и версальцы, и не знаешь, так он юн, кисти, шпаги или струн просят пальцы.